никакой любви нет. Пустое слово выдумали. Где много воли дают, там и любовь проявляется, и вся эта любовь баловство одно. Покоряйся воле родительской, вот это твое должное. А любовь не есть какая необходимая, и без нее, миленькая, прожить можно. Я жила, не знала этой любви, и тебе незачем. Знали, да забыли. Вот как не знала, что я старуха старая, а мне и теперь твои слова слушать стыдно. Но это прежде так рассуждали, а теперь совсем другие понятия. Ничего не другие, теперь все одно, потому женская природа все та же осталась, какой была, такая и есть. Никакой в ней перемены нет. Ну и порядок все тот же. Прежде вам воли не давали, стерегли да берегли, и теперь умные родители стерегут да берегут. Ну и берегите, да только... хорошенько. Мавра Тарасовна заметила мирно дремавшего на скамейке садовника Глеба. Вижу я, Меркулыч, что тебе у нас жить надоело. Больно хорошо место не по тебе. Так ищи себе такого, где от вас дело не спрашивают, за пропажу не взыскивают. Оглядись хорошенько. Что у нас в саду-то? Где ж яблоки-то? О. Точно мамай своей силой прошел. Много ли их осталось? Убыль есть, Мавра Тарасовна, это я вижу. У вас глаз на это верный. Ух, золотой глаз. Убыль есть, это точно. Яблоков уберечь не можете, а хотите. Погоди, Глеб, постой, до тебя в очередь после дойдет. Это ты что же, миленькая, с кем так разговариваешь? Сама про себя. Да я уж и забыла, что я сказала. Ты не огорчайся, что ты позабыла, я запомню. Будешь ты сидеть дома под замком вплоть до свадьбы. Да какой свадьбы? А вот когда я найду тебе, миленькой, жениха по своей мысли. Ну, а коли найдете по своей мысли, так сами за него и выходите. А мне какая надобность? Уж извини, надобностей твоих мы разбирать не станем, а отдадим за кого нам нужно. Утешайтесь в мыслях-то, утешайтесь. Да не то, что в мыслях, а и на деле будет то самое. Знаю я это твердо и так-то покойно, как нельзя быть лучше. Бывает, что и бегают из дому-то. Бегают. У кого привязки нет? А меня что удержит? Приданая богатая! Пожалеешь его, миленькая, и не бросишь. Да вот что. Уж очень ты разговорилась о птиц, ты еще невелика, и не пристало мне с тобой много разговорных слов говорить. Есть у тебя охота, так болтай с нянькой, на то она в доме, чтоб твои глупости слушать, зато ей и жалование платит. Ты грезишь, словно к зубам, она поддакивает. Вот вам и занятие, будто дело делаете. Мне распорядок в доме вести, а не балясы с вами точить. А ты мне убегом не грози! Коли замки у нас старые плохие, так слесаря нам по знакомству новые сделают, покрепче! И вы мне, бабушка, замками не грозите. Кому неволя опротивит, кто захочет из нее вырваться, тот себе дорогу найдет. Куда это, не слыхать ли? В могилу. Ну, миленькая, не вдруг-то туда сберешься, подумаешь прежде.